никак не могла быть одобрена маришальским начальством и прежде всего тестем-принципалом. Забавнее всего было, пожалуй, то, что эти два заведения формально были объединены уже более 200 лет. Еще в 1641 году была издана Королевская хартия, по которой Кингс-колледж Старого Абердина и Маришаль-колледж Абердина объединялись под названием Университета Короля Чарльза. Но время было бурное, и о такой мелочи забыли. А университеты не спорили, ведь объединение, помимо прочего, несло с собой сокращение высокооплачиваемых должностей, сокращение числа профессоров и прочие бедствия. Так продолжалось 200 лет, пока в 1858 году, в безоблачный первый год семейного счастья Джеймса, в университеты не нагрянула комиссия. Выводы комиссии были категоричными, и 2 августа 1858 года, когда Максвелл с женой и друзьями проводил счастливые дни в Гленлейре, была дана королевская санкция парламентскому акту под названием «Акт об обеспечении лучшего управления дисциплины шотландских университетов, улучшении и упорядочении в них курса обучения и о слиянии двух университетов и колледжей Абердина». Этим актом с 15 сентября 1860 года упразднялась одна из двух параллельно существовавших в университетах кафедр натуральной философии, одна из должностей принципалов. Максвелл и его тесть Джеймс Дьюар теряли свои места в университете, и если для второго это было уже в большей степени безразлично из-за возраста, то для первого означало необходимость снова искать себе кафедру, а это было делом совсем нелегким. Тут, казалось, удача снова улыбнулась Максвеллу. Его старый друг, профессор Джеймс Форбс, был назначен главой Объединенного университета Сент-Эндрюс, и в этой связи кафедра натуральной философии, которую он занимал в Эдинбургском университете, оставалась вакантной. Максвеллу перспектива занять кафедру Форбса очень нравилась, но обстоятельства сложились не совсем так, как ему хотелось бы. На кафедру натуральной философии Эдинбургского университета нашлось много претендентов, и среди них старый соперник Раус и, самое главное, старый друг Питер Тетт, которому кафедра математики в Белфасте никак не подходила. Он, как и Максвелл, правда, в несколько ослабленном варианте, был склонен находить в самых простых вещах загадки мироздания, любил искать для всего объяснения. Математика как таковая, несмотря на то, что он ею прекрасно владел, Питера не привлекала. Его тянуло к физике, и кафедра в Эдинбурге была, разумеется, для него пределом мечтаний. Слухи быстро распространяются в сравнительно узких научных кругах Шотландии. Уже знает в Эдинбурге и необычных методах преподавания молодого профессора Максвелла, о том, что не любит он читать лекции, проповеди, о том, что он говорит на лекциях о непонятных вещах, может напутать и вообще держится со студентами не как дом, а как их товарищ, равный им. Не помогли рекомендательные письма. На должность профессора был избран Питер, прекрасный лектор, утонченный методист, будущий автор наиболее популярных в Англии, да и за рубежом, учебников физики. Питер взял реванш за поражение на конкурсе в Абердине и был очень счастлив. Отношения друзей были прочны, их связывало даже несколько большее, чем дружба, научное единомыслие, партнерство в мало кому понятных развлечениях, ребусах и шарадах, и поэтому такие мелкие злоключения, как поражение на конкурсе, ни в коей мере не могли на них повлиять. До конца дней Максвелл и Тетт находились в самых сердечных дружеских отношениях, разумеется, не исключавших